Глава 13. Харлин Квин Олдридж. «Ну кто там еще? Стану я и переворачиваюсь на спину. «Ауч! Сегодня моя попа болит еще больше, чем вчера. Тянусь к телефону. 12 часов дня. Лекции начнутся только в четверг, и сейчас все отсыпаются после бурных вечеринок, а, возможно, некоторые даже продолжают тусить. Так что о своем отчислении я узнаю либо сегодня по электронной почте, либо в четверг в университете. Слышу голоса, доносящиеся снизу. Один точно мамин, второй стопроцентно принадлежит мужчине. О, боги. Только этого мне сейчас не хватает. Все мои беды. Еще и мама нарушила наше правило дома. Черт! Бью я ладонями по матрацу, отчего пружины передают привет моей заднице. Ауч! У нас с Рокси была договоренность, буквально заключенная на крови. Я не занимаюсь сексом, когда мама дома, и Рокси, когда дома я. Если внезапно у кого-то менялись планы, то мы заведомо обговаривали день, час и уходили из дома, если другого прибежища не было. Оставаться бойфрендом на ночь не запрещалось, но чтобы утром они сразу же выметались вон, а ночью стояла полная тишина. А теперь мы вернулись в Лос-Анджелес, и мамины бывшие или новые ухажёры припираются к нам днем. Вероятно, это тот, кто вчера продинамил Рокси в прозрачной сорочке. Ну что ж, если мама нарушила правила, и у меня нет личной жизни, то и у нее не будет. За все надо платить. Кое-как поднимаюсь с кровати, умываюсь, натягиваю футболку и максимально короткие шорты. Светить своими голыми ногами перед мамиными мужчинами мне не очень хочется, но в связи с моей раненой задницей и так сойдет. Да и вообще, мамины хахали легко могут стать моими парнями, учитывая возраст моей матери и тех мужчин, которых она выбирает. К примеру, тот латинос, у которого ночевала мама, едва ли на вид выглядел старше меня. Также я могла сказать с уверенностью, у Рокси явно бывали и мои ровесники. Спускаюсь на первый этаж и прохожу в гостиную. «Папа!» — удивленно изрекаю я. Может, яркие лучи солнца, проникающие в комнату, меня ослепили, или у меня галлюцинации, или тот Ченс, Чарльз или Чейз, или как там его звали, был слишком похож на моего отца. А его кожаные штаны и куртка, расшитая шипами и металлическими заклепками, черная майка с надписью полукругом «Come here, baby», и под рисунком в виде женских алых губ «Crazy for you, baby» с логотипом Aerosmith вызывает у меня ассоциацию с Нэшем. Когда мужчина поворачивается на голос, то мои губы расплываются в широкой улыбке. «Нэш!» Я бегу к отцу, пока он встает с дивана, и буквально набрасываюсь на него с объятиями, запрыгивая, как делала в детстве, обнимая руками и ногами. «Боже!» — выдыхает Нэш. «Ты стала ей слишком много. Тебе явно надо худеть». «Я тоже тебя люблю». Чмокаю папу в щечку и выпускаю отца из плена своих ног. «Почему ты здесь?» Уже отстраняюсь я. Последний раз я видела отца год назад. «Разве у вас сейчас не гастрольный тур?» У Вет Квинс очень плотный график гастролей, и нам удалось увидеться лишь когда папа прилетал в Канаду в Саскатун на концерт. И как мне было известно из недавнего с ним общения в Снэпчате, группа находилась на другом побережье, завершающим туром перед записью нового альбома. «Считаешь, личные самолеты придуманы только для запланированных рейсов и чтобы на место прибывать точно по расписанию?» Усмехается папа и обхватывает мое лицо ладонями, целуя в обе щеки и нос. «Кому расскажи, что Нэш Олдридж может проявлять такую заботу, никто не поверит». С виду он был еще тем бэтбоем, но в душе лапушка. Ну, почти. «Лично я покупал его для личных нужд. Зачем нужны личный автомобиль или самолет, когда ты не можешь позволить себе передвигаться на них в любое время, независимо от графика?» «Вы прилетели все?» — спрашиваю я и снова обнимаю отца, а Нэш приподнимает меня. «Да, куда же я без своих олухов?» «Почему не пришли все?» «Потому что это семейный совет», — произносит Рокси. И я впервые за это время смотрю на маму. Сперва я даже и не заметила, что Рокси сидела в своем белом шелковом халатике. Вряд ли мама встала только сейчас, поскольку, в отличие от меня, она была жаворонком. Я возвращалась домой после 4 ночи, даже, наверное, утра, и спала до полудня. «Все поняла. Это линчевание меня», — произношу я и вздыхаю. Ну что, я готова выслушать порцию нравоучений. Я плюхаюсь на диван рядом с мамой, где до недавнего времени сидел Нэш, и вскрикиваю от боли в заднице. Вот же чертов Ченнинг. Я так понимаю, меня отчислили из университета. Я смотрю на отца. Ну, во-первых, тебя не отчислили. Произносит он, и я в действительности удивляюсь. Как так вышло, что меня не отчислили? Нэш постарался, и он здесь именно ради меня. Мне хочется вновь вскочить, наброситься на отца и расцеловать его, но продолжаю сидеть смирно. Конечно, мне пришлось заплатить штраф, оплатить ремонт стенда в Зале Славы и расписаться еще на 3 бейсбольных битах. 3? Хмурюсь я. Про запас. Отвечает отец самым обычным тоном, будто это нормальный разговор о погоде. На случай, если ты разобьешь еще одну. Я смеюсь, а после вскакиваю с дивана и обнимаю отца. Спасибо. И что ты им сказал? Сказал, что ты моя дочь, и ничего другого от тебя не стоит ждать. Улыбается Нэш. Бэтрок Стар у тебя в крови. Но как? Я часто хлопаю ресницами. Разве мы не решили, что это остается без огласки на публику? Это было решено не только в пользу репутации Нэша и Рокси, но и для меня самой. Узнай кто-нибудь, что мой отец, вокалист из группы Wet Queens, меня бы атаковали с просьбами устроить встречу, достать автограф, передать трусики Нэшу. Упаси меня, Боже, от последнего. Вряд ли они поверили, и вряд ли им поверит кто-то. Усмехается Нэш. И в любом случае, они не будут разглашать эту информацию, иначе им придется судиться с Нэшем Олдриджем. Спасибо, произношу я. Пусть это прозвучало в такой трактовке, но впервые это стало важно для меня. Не то, что Нэш Олдридж наконец-то принял меня как дочь. Безусловно, Рокси и Нэш любили меня, и он принял меня в свою жизнь еще с момента моего рождения. Важно то, что Нэш сказал об этом еще кому-то, и это перестало быть таким уж громадным секретом волка-одиночки. Да я и сама не хотела огласки наших семейных отношений по понятным причинам. Иначе моя жизнь превратится в клуб фанаток влажных королев. И даже без признания Совету Калифорнийского университета я всегда считала и считаю нашу семью идеальной. Большинство бы так не сказала. К примеру, моей бабушка с дедушкой. Но для меня наша семья — самая настоящая творческая семья. Я была счастливым ребенком, несмотря на все, что мне довелось увидеть, чего априори не должна была видеть. И сейчас еще больше счастлива. Многие, живущие в полноценной семье, не могут похвастаться тем, что есть у меня. Клёвые родители. Чокнутые, но клёвые предки. «И почему танцы?» — спрашивает отец. «Почему не музыкальный факультет? Ты же неплохо поешь, Харли». «Во-первых, я не хочу петь. Во-вторых, я не хочу, чтобы публика сравнивала 2 Олдриджей и их успех. Не хочу быть в твоей тени, пап. Чтобы говорили, она не дотягивает до Нэша. Что дочь Нэша — это полное разочарование века. Или еще хуже, мой успех — это только твоя заслуга. Ну и в-третьих, достаточно вас 2 в этой индустрии, поэтому танцы». Пожимаю я плечами. На музыкальном много направлений. Продюсер, пиар-менеджер, звукорежиссер. Но в любом случае решать тебе, Харли. Для меня ты никогда не будешь разочарованием. Отец дотягивается до моей руки и сжимает мои пальцы. Спасибо. А ты в LA надолго? На сегодня мы отменили концерт в Нью-Йорке из-за технических проблем. Стадион не готов для концерта. Хотя мы могли выступить и так, но я предпочел быть здесь. Особенно, когда мой ангел Харли попал в беду. А после у нас плановые выходные, так что в запасе 3 точно. «И где ты остановился, Нэш?» — спрашивает Рокси, садясь поудобнее на диване. «Как и всегда», — отвечает мужчина. «Ритц Карлтон». Нэш был постоянен в своем выборе только в одном — в отелях и номерах. В каждом городе у него был свой номер в конкретном отеле, и к приезду с концертом в Wet Queens для них всегда были эти номера. «Это, конечно, не 5 звёзд и не люкс, но ты можешь остаться. Вы с Харлин давно не виделись». Рокси смотрит на Нэша и кокетливо улыбается. «Если ты не против, Рокси, то я останусь с большим удовольствием». Я смотрю на мать и на отца, на их взгляды, говорящие красноречивее любых слов. В голове звучит мамин голос. «Ты думаешь, когда твой папочка приезжал в дом моих родителей за тобой, мы с ним пили чай?» «О, Господи!» — восклицаю я. Прекратите это делать. Я все еще здесь. О чем ты? Рокси Нэш смотрит на меня как на полоумную. Да вы только что в своих мыслях поимели друг друга в разных позах. О, боже! Вскакиваю я и закрываю ладонями лицо. Хоть бы постеснялись меня. Теперь мне придется прополоскать глаза и мозги с мылом. Ты все еще ей не сказала, как появляются дети? Точно издевается Нэш. Она давно уже знает и гораздо больше, чем следовало бы. Улыбается Рокси и закидывает одну ногу на другую. Ткань белоснежного халатика соскальзывает, и Нэш, точно приманенный сладким десертом, скользит взглядом по гладкой коже Рокси. «О, боже, мам!» — восклицаю снова. «Я пойду сброшусь со скалы!» На выдохе протягиваю я и закатываю глаза. «Давай твой ключ-карту от номера!» Я протягиваю руку к Нэшу. «Я не собираюсь оставаться в этом доме ни минуты больше!» Нэш достает из кармана карту с логотипом отеля и отдает мне. «Я сейчас пойду наверх и соберу необходимые вещи. 2 минуты!» Я смотрю на своих родителей и понимаю. Обойдусь и без вещей. Благо, ключи и шлем лежат у двери. Хвала богам. И еще кредитку, поскольку моя в спальне. Не хочу спуститься и увидеть то, что никогда не смогу развидеть. Нэш усмехается и протягивает свою кредитку. «Премного благодарна», — произношу я и уже хочу уйти, как останавливаюсь, а Нэш встает с журнального столика. «Боже, я же даже не успела уйти! Вы издеваетесь?» Взмаливаюсь я. «Если мое мнение учитывается, то я не хочу братика или сестренку. Мне достаточно вас двоих». «Я на таблетках, не переживай», — отвечает Рокси. «И зачем я только это сказала?» Бубню я себе под нос, направляясь в коридор. Скорее, мой вопрос был риторический, чем требующий немедленного ответа. Надеваю куртку, беру ключи и шлем. В комнате что-то падает на пол. Вероятно, это стрёмный торшер. «Каких богов я прогневила?» «О, Нэш!» — доносится голос Рокси. «Я еще не ушла!» — кричу я. «Вы даже и минуты не можете подождать!» На мгновение все стихает, даже не слышно движения губ на губах. «А теперь я ушла!» — кричу я. «Мы тебя любим, солнышко!» — кричит мама из зала. «Угу!» — мычу в ответ. «Я тоже!» И выхожу из дома, закрывая дверь. Сажусь на байк и направляюсь в торговый центр перекусить, купить купальник, все необходимые вещи и отправиться в рай на сутки точно. Захожу в отель, поднимаюсь на 53-й этаж. У меня сегодня по планам спа-центр, а после — до посинения плавать в бассейне на крыше. И когда я ощущаю себя по полной отскрабированной, отполированной и натертой до блеска, ну, кроме одного полупопия, лежу в номере и любуюсь видом на небоскребы. После небольшого отдыха я решаю пройтись по всем номерам банды, но никого так и не обнаруживаю. Находятся мои рокерские няньки у бассейна. «Харлин, наша девочка!» Первым меня встречает своим приветствием Джет, бэк-вокалист и гитарист. «Привет!» Обнимаю его. «О, Харли, крошка!» На меня набрасывается с обнимашками Гет и Джи, едва не душат в своих объятиях. «Как же я по вам скучала!» «Только по этим двум засранцам!» — звучит голос и всплеск воды. «А как насчет меня, милая?» Я выглядываю из-за широких мужских плеч и вижу Роя, барабанщика. Он один из самых молодых в рок-группе. Когда они только начинали, Рою было всего 15. Но его фейк-айди говорил о годиках постарше. «Ты как всегда в своем репертуаре!» — смеюсь я, когда Рой поднимается из бассейна. Если все мужчины были в плавках-шортах, а Джет в тканевых пляжных шортах чуть выше колена, то Рой в стрингах. Точнее, его плавки стали стрингами с его помощью. Все ребята из Wet Queens выглядят шикарно. Несмотря на их рокерский вид и весьма развязное поведение на сцене, за кадром все иначе. И да, спиртное в их руках — редкое явление. А вот спорт — по 2 часа в день. Гет, Джет и Джи были привлекательными и горячими парнями, но Рой... Рой — это Рой. Если остальные в группе отца брали своей брутальностью, то Рой — харизмой и умением впечатлить девушку не только голым торсом и аппетитной задницей, но и умопомрачительным флиртом и искрометным юмором. «Ну а что?» — крутится Рой, демонстрируя свою шикарную фигуру и упругие ягодицы. «Девочкам нравится моя задница, и почему я должен ее скрывать?» Я смеюсь почти заливистым смехом. «Тебе ничего не жмет?» Рой улыбается, а на его щеках появляются милые ямочки. «Если только немного. Иди сюда, малышка». Он разводит руками по сторонам. «Ты мокрый, я к тебе не пойду». «Ах так? Между прочим, я ночами из-за тебя не спал. Она не хочет меня обнять, видите ли. Я мокрый». Я показываю ему язык и смеюсь. «Ну все, Харлин Квин Олдридж, ты нарвалась». Я не успеваю даже дернуться. Рой подлетает ко мне и обнимает, кружа в своих объятиях. Но это, оказываются, не все его планы. И чего я так переживала, что Рой мокрый? Теперь я вся мокрая. Не успеваю я и глаза моргнуть, как мужчина кидает меня в бассейн и следом прыгает сам. По сторонам раздается еще три всплеска, а вода выходит из берегов бассейна. Боже, порой они ведут себя как дети. Наверное, не воспринимая я их всех как свою родню и не относись они ко мне как к дочери или сестре, я бы точно не устояла и пала жертвой обаяния Роя. Но кроме как старшего брата или дядю, я его не воспринимаю даже сейчас. Да, и я для всех была под запретом. После того, как Нэш застал меня с их пиар-менеджером, он пригрозил всем вырвать члены, если узнает, что хоть кто-то посмотрел в мою сторону. «Когда-нибудь я тебя отомщу за это!» Ударяю по воде, и волна накрывает Роя с головой. Дальше можно не уточнять, что началась водная битва за территорию. И это точно были взрослые мужчины из рок-группы, чей вокалист разбивал гитары о головы своих фанатов. Я сажусь на бортик бассейна, и с одежды ручьями льется вода. «Я реально скучала по всем вам, ребята», — произношу я. «Нам тебя не хватает, малыш», — произносит Гет. «Устраивай побоище в университете и дальше, и мы будем видеться чаще». Я закатываю глаза. «Вы тоже это видели?» «Ха, ты шутишь», — усмехается Джи. «Ты разбила машину квотербеку. Думаешь, такое останется незамеченным?» «Чем тебе не угодил Ченнинг?» — спрашивает Рой, подплывая к бортику и складывая перед собой руки. «О, боже!» Я снова закатываю глаза. «Ты-то его откуда знаешь?» «Ты сейчас шутишь?» «Нет, я вообще не шучу». Веселье смывает как рукой. Да и даже задница, которая не болела до этого, разболелась так, будто с меня сдирают кожу. И, видимо, его знают все, кроме меня. Я не смотрю футбол. Самый тупой вид спорта в мире. «Я б так и не сказал, пока существуют Бот Аоси, Каннингхоп и Хорёк в штанах». «Не представляю, что это. Особенно последнее. И даже знать не хочу. И это не отменяет моего мнения о футболе». «А, твой бойфренд», — догадывается Рой. «Отхватила себе квотербека. Жаль, что его выкинули из НФЛ хоть и на год». «Он не мой бойфренд». Злюсь я и стискиваю зубы. «Он гандон, вот и все. И вообще, я пойду переоденусь и закажу ужин в номер». Поднимаюсь я и морщусь от боли в бедре. «Вот же говнюк хренов». Бубню себе под нос. Даже сейчас не дает мне спокойно жить. «О, кто-то у нас тут влюбился!» Слышу за своей спиной голос Джета, а после присвистывания, подхваченное всеми четырьмя. «Вот же гадство!» — ворчу я. Спустя час я лежу в махровом халате, завернутое в одеяло, как в кокон, и поедаю пиццу, щелкая с канала на канал. «Ну, твою ж мать!» — стану я, когда на спортивном канале маячит морда Ченнинга. Одно из его старых интервью после какой-то из игр. Смотреть на идеальные черты лица и божественную улыбку нет никаких сил. «Чёртов мудила! Надеюсь, у тебя появятся гигантские прыщи на лице и даже на заднице». Выключаю телевизор и сползаю вниз, укрываясь головой одеялом. А через минуту мою голову осеняет потрясающая идея убить сразу всех зайцев и показать этому засранцу, что недолго я горевала по его члену, и на его замену быстро нашла другой. Тянусь за телефоном и захожу в чат «The Family of Wet Queens». «Харли Квин. Рой, если свободен, зайди в мой номер». «Гет, а почему только Рой?» «Харли Квин. Секретная миссия». «Рой, малышка, тебе нужно поменять памперс?» «Джи, кому ты сейчас будет та-та-та?» «Джет, Харли, ты прихватила бейсбольную биту?» «Харли Квин. Ага, две». «Джет, Рой, тебе хана». «Рой, я надел защиту». «Гет, ты не ту надел». «Харли Квин. Лол, мальчики, вы извращенцы». «Гет, кто-то у нас тут очень испорченная девочка». «Харли Квин. Есть в кого». Джи. Рой, если Харли будет тебя убивать, кричи. Джек. Мы прибежим помочь. Гет. Харли. Рой. Предатели. Харли Квинн. Улыбка.